Пойдем, пойдем, моя радость, пойдем с тобой по нашему саду. Поглядим, что сделалось на свете. Подай ты мне, голубчик, руку, принеси мою старую клюшку. Пойдем, а то лето проходит. Ничего, что я лежу в могиле, чего человек не забудет. Из сада видно мелкую реку, в реке видно каждую рыбу.